Обращаясь к читательским черепам, неужели наш разум себя исчерпал? Мы над степью стоим, по шоссе пылит Крым. Вздрогнул череп под скальпом моим. Я почувствовал некую тайную связь, будто я в разговор подключен. Что тянулось от нас к аппаратам без глаз, как беспроволочный телефон? Алла Львовна, алло, мама, нас занесло, снова бури, помехи космич. Отлегло, Александр? Плохо, Федор Кузьмич? Да, Клементий Ефремович, прямо хичкоковский кич. Черепа, Тамерлан, не вскрывайте гробниц, разразится оттуда война. Не порежьте лопатой духовных грибниц, повылазит страшней, чем чума. Симферопольский не прекратился процесс. Связь распалась времен психиатра, зал. Как предотвратить бездуховный процесс? Что условно я алчью назвал? Какой к черту поэт ты, народа глаз? Что разинул свой каравай на глазах у 12 тысяч пар глаз? Сделай что-нибудь, а не болтай, не спасет старшина. Посмотри, страна, сыну мать кричит из траншей. Экология внешней среды страшна, экология духа страшней. И я куда бы ни шел, что бы я ни читал, все иду в симферопольский ров, и чернее плывут черепа, черепа, как затмение белых умов. И когда я выйду на Лужники, то теперь уже каждый раз я увижу требующие зрачки 12 тысяч пар глаз.